Глава 13. Мистер Моллой беседует по телефону. Над курсом взошла заря, обещающая много интересного, но поначалу было довольно пасмурно. К 7 часам утра солнце кое-как пробилось сквозь туманы, а к 8 один из его лучей коснулся сержанта Фланнери. Тот хрюкнул, открыл глаза и, обнаружив, что начался новый день, со всеми его трудами и заботами встал, чтобы проделать простую солдатскую гимнастику, а потом приняться за несложный туалет. После всего этого он направился в кухню, откуда шел густой запах бекона и кофе. Сотрапезницы, горничная Рози и кухарка миссис Ивинс приветствовали его с той теплотой и той почтительностью, которые приличествуют человеку таких дарований. Как бы плохо ни относились к сержанту некоторые пациенты, скажем, сэр Джеймс Ригбират, неоднократно делившийся желанием содрать с него шкуру, на симпатию служанок он мог положиться. Рози пленили его усы, миссис Ивинс – беседы. Сегодня, однако, усы были и во всей своей славе, а беседа не клеилась. Как правило, сержант начинал ее острым замечанием о погоде или захватывающим пересказом сна. Но этим утром молчал, или точнее молчал в той мере, в какой мог молчать за едой. «И о чем вы задумались, мистер Фланнери?» – обиженно спросила кухарка миссис Ивинс. Старший сержант вздрогнул, заметив, что выказал небрежение к дамам. «Можно сказать, мэм», – отвечал он, подцепляя вилкой кусок бекона, – «что я задумался о тяготах жизни». «Да», — согласилась миссис Ивенс, — «жизнь — это вам не кот начхал». «Ах!» — прибавила Рози, которая лишь из милости допускали на пиршество духа. «Вот этот нервотик!» — развил свою мысль сержант, глотая кусок и тыкая вилкой в следующий. «Простите за выражение, сердце крови обливается. Чего у него не было? Учили, лечили, лелеяли. А пошел по дурному пути и, пожалуйста, сидит под замком». «А выйти он не может?» – спросила Рози, ибо они с кухаркой взволнованно шептались об этом весь прошлый вечер. Фланнери удивился. «Выйти? Ну нет! А и вышел бы ничего, раз уж я в доме!» «Мы так рады, что вы здесь, мистер Фланнери!» – заверила кухарка. Вот и его сестрица сказала точно эти слова. «Старший сержант говорит, я так рада, что здесь такой человек. Я уверена, что на вас можно, говорит, положиться». Он вздохнул. Я и задумался, какая барышня, а ее это снедает тревога из-за какого-то, простите, психа. «Не больно-то она красивая», — заметила Рози. Повисло тяжелое молчание. Какое воцаряется когда, если это бывает? Младший лакей возразит дворецкому. У сержанта буквально вылезли глаза, и он сурово отхлебнул кофе. «Не говорите чепухи, моя милая!» – произнес он. «А что, и сказать нельзя? А что, и пикнуть нельзя?» «Можно!» – отвечал он. «Да можно, только», – прибавил он со спокойной строгостью, – «не всякую чушь!» «Барышня очень красивая, и я таких и не видел. Глаза!» – он поискал сравнение, – «как звезды!» Он помолчал и закончил так. «Пожалуйста, миссис Ивинс, когда все для него приготовите, велите отнести мне в сад. Покурю под деревом». «Неужели уходите? Вы же не доели». «Сколько мог, столько съел», — отвечал сержант. «Мне не до еды». И он удалился, хотя Рози умоляюще глядела ему вслед. Эффект, произведенный усами, он давно заметил, но полагал, что женщин надо держать в узде.